Глава 19. Телецентр на холме. Ранним туманным утром Илья Воронов шел по узкой улице, которая круто поднималась вверх к зданию Львовского телецентра. Тихий район располагался на высоком холме, откуда открывался вид на красные черепичные крыши старого города, проступающие сквозь утренний туман. Голые ветки деревьев чернели на фоне серого неба, и где-то вверху раздавался резкий крик ворон. Илья остановился на мгновение, чтобы перевести дух после подъема и полюбоваться открывающейся панорамой. Внизу, словно на ладони, лежал весь исторический центр Львова с его древними храмами и площадями. Красиво, но сейчас было не до эстетических впечатлений. Здание телецентра, серый железобетонный куб советской постройки, резко контрастировало с окружающей старинной архитектурой. На крыше возвышалась телевизионная вышка, а у входа стояла табличка «Львовская студия телевидения». В небольшом вестибюле Илью встретил мужчина средних лет в свитере и вельветовых брюках. «Я редактор программ», — представился он. «Мне звонили из городотдела МВД, что придет представитель милиции. Готов ответить на ваши вопросы». «Оперуполномоченный Воронов», — показал удостоверение Илья. «Мне нужно поговорить с кем-нибудь из съемочной группы, которая вчера снимала ветерана Косула в школьном музее». «Конечно. Сейчас найдем». Редактор повел его по коридору. «А что случилось? Что-то серьезное?» «Служебное расследование», — уклончиво ответил Илья. Они нашли осветителя в технической комнате, где тот разбирал оборудование после вчерашних съемок. Это оказался тот самый молодой парень, который ворчал о неудобстве работы в тесном музее. «Слушаю вас», — сказал он, отложив телескопический кронштейн. «Вчера, во время съемок в школьном музее, вы видели фотографию немцев в форме на фоне горящей избы?» Осветитель задумался. «Видел, да. Висела на стенде в рамке. А что не так?» «Вы не видели, кто ее снял со стенда?» «А, вспомнил!» Осветитель щелкнул пальцами. «Косула, этот ваш ветеран. Ему не понравился задний план с этой фотографией. Говорит, уберите». «И что сделали?» «Ну, кто-то ее убрал. Вытащил и отложил в сторону. Потом уже снимали рассказ ветерана без нее. Кто именно убрал и куда положил?» «Не помню, кто именно. Все суетились, ставили свет. Не обратил особого внимания, куда ее дели. Может, там на столе лежит до сих пор. А что, она какую-то ценность представляет?» «Вряд ли», — уклончиво ответил Илья. «Просто архив переживает, требует вернуть все по описи». «Хочу сказать, что зря Косула волновался», — добавил парень. «При том фронтальном освещении эта фотография в телевизорах все равно не была бы видна. Замылено бы получилось, размыто». «Да ладно. Каприз героя телепередачи — закон для нас». «А как Косула объяснил, почему хочет убрать именно эту фотографию?» «Сказал, что она портит общую атмосферу музея. Мол, зачем показывать фашистов, когда речь идет о наших героях? В принципе, логично». Илья поблагодарил осветителя. Выходя из телецентра, он размышлял над услышанным. Получалось, что именно Косула настоял на том, чтобы убрать злополучную фотографию. Но почему? Действительно ли из моральных соображений? Или была другая причина? Спускаясь вниз по крутой улице, Илья решил заехать в школу и проверить, осталась ли фотография на столе музея. Туман начинал рассеиваться, и красные крыши Львова становились все более отчетливыми.